Глава 73. Такие минуты ему случалось переживать и прежде, когда решение вот-вот будет найдено, до него уже рукой подать. В этих мгновениях всегда есть что-то сверхъестественное. Истина вдруг оказывается так близко, что в мозгу словно начинается обратный отсчет времени, и ты чувствуешь, сейчас наступит озарение. Кровь бурлит в ожидании скорой разгадки. Это как волны, предвещающие грозу, которые воспринимают только животные. Мчась по автомагистрали на скорости больше 200 километров, Леонель Каздан балансировал на грани жизни и смерти. Час ночи. Он только что миновал Клермон-Ферран и теперь спускался прямо к Милло. Через 200 километров он, как и в прошлый раз, свернет на шоссе Н-88, чтобы добраться до Флорака. Ясного плана у него не было. Он не представлял, как проникнет в колонию или свяжется с Волокиным. Там видно будет. Кроме того, он рассчитывал на вооруженных крестьян, на Роша и его людей. Он заправился возле Лепьи и заодно облегчил мочевой пузырь. Сейчас ему снова хотелось отлить. Признак старости или страха, а может того и другого. Он высмотрел место для парковки, съехал с освещенной автомагистрали, чтобы скрыться в потемках. Общественный туалет распахнул ему свои объятия, но он предпочел зайти в кусты. Едва он справил нужду, в небе раздался крик, перекрывший шум машин на дороге. Крик птицы. Душераздирающий стон, хриплый и надрывный. Стоя в кустах, Каздан прислушался. Вопль прозвучал снова, наискось вспоров темноту. Еще несколько секунд он стоял неподвижно, прислушиваясь к внезапной мысли. Что-то у него в голове обретало форму. Оно было там и прежде, совсем близко, но до сих пор Каздану не удавалось его нащупать. Крик. Это и есть ключ. Почему он не догадался раньше? Ученые и сектанты изучали человеческий голос. И теперь он понял, целью этой работы было новое оружие, мощное разрушительное оружие, основанное на возможностях человеческого голоса. Таков был их план. Научиться контролировать голосовой аппарат, чтобы превратить его в смертоносное оружие. Части головоломки встали на место. Когда-то Хартмана отца поразило воздействие тибетских песнопений на предметы. Он обнаружил вибрации медных труб и гонгов. Потом в Освенциме он изучал крики заключенных и открыл явления, прежде неизвестные науке. По-видимому, побочные воздействия на материю, усиленных смертным страхом голосов, лопающиеся лампочки, вибрирующие дверные косяки, вроде тех случаев, когда от голоса певицы разбивается хрустальный бокал. Он записал эти вопли и измерил их силу, исследовал звуковые волны и проник в тайну их воздействия. Вот к чему стремился людоед. Ему нужен был крик, который можно превратить в оружие. Убийственный крик. Этот миф известен всем цивилизациям. Ханс Вернер Хартман сделал его целью своей научной программы, и поэтому он искал детей с чистыми голосами, поэтому подвергал их пыткам, чтобы добиться необычайно мощных звуковых волн, разрядов, способных поразить человеческий орган слуха. По неизвестной причине детское горло, доведенное до пароксизма, порождало смертоносную волну. Словно потянув за веревочку, Каздан вспомнил другие детали, которые подтверждали его теорию. Слова Франсуа Дюсон, эксперта от ларинголога из больницы Труссо, об игле, поразившей слуховую улитку Гетца. Она пронзила орган слуха, как мощная звуковая волна. Каздан не подумал о самом простом решении. Орудием убийства действительно была звуковая волна. Вот почему во внутреннем ухе жертв не нашли следов металлизации. Орудие было нематериальным. Еще одна деталь, еще один факт. Поднявшись на галерею собора, он услышал затихающий в трубах органа крик и решил, что это предсмертный вопль Гетца, но все было наоборот. Он слышал крик, убивший Гетца. Крик, который издал один из детей, ребенок, овладевший смертельным оружием. Звук столь насыщенный и сильный, что он разрывает барабанную перепонку, и невыносимая боль нарушает равновесие между двумя нервными системами, симпатической и парасимпатической, вызывая остановку сердца. Кровообращение прекращается, мозг умирает. Каздан бросился к машине, сел за руль, схватил мобильный. Он занес в память номер Франсуа Дюсон. В 3 часа ночи она ответила после 6-го звонка. «Алло?» «Добрый вечер. Я майор Леонель Каздан. Сожалею, что беспокою вас в такое время, но...» Кто? Каздан, мне поручено расследование убийства Вильгельма Гетца, я приезжал к вам. Помню. Вы мне солгали. Потом меня допрашивали другие полицейские, и... Это правда. Отрезал он, подивившись ясности ума полусонной женщины. У меня в этом расследовании нет никакой официальной роли. Но убитый был моим другом, понимаете? В ответ она промолчала. Каздан воспользовался этим, чтобы продолжить. У меня нет доводов, чтобы вас убедить, но прошу вас поверить мне на слово. Почему вы звоните мне посреди ночи? Голос звучал раздраженно. Он решил разрядить обстановку. Потому что считаю, что ключ к разгадке убийства в ваших и только в ваших руках. Что? В тот раз, когда вы говорили мне о разрушениях, причиненных орудием преступления, вы упоминали о воздействии звуковой волны, просто для сравнения. Припоминаю. А теперь я считаю, что это действительно была звуковая волна. Как это? Разве звук не может повредить барабанные перепонки? Конечно, при 120 децибелах он становится травмирующим, а это довольно распространенная громкость. Отбойный молоток издает звук мощностью в 100 децибел. У Франсу Дюссон и впрямь была светлая голова. Сейчас она говорила так, будто ее не подняли с постели. Голос может достигнуть такой громкости? Певица без труда преодолеет 120 децибел. Что и происходит, когда она голосом разбивает бокал? Вот именно, мощная волна разрушает молекулы хрусталя. Высота звука имеет значение? Нет, важна его мощность. Бласт, как говорят по-английски. Каздану пришлось пересмотреть свою теорию. Голосовой аппарат ребенка был опасен не своим тембром, а только громкостью. Я не понимаю ваших вопросов. Вы будете меня посреди ночи. Я считаю, что Вильгельма Гетца убили криком. Что за нелепость? Росказни о смертоносном крике всего лишь легенды, которые кому-то удалось с помощью тренировки научить ребенка издавать звук нужной громкости. Вопль, который разрывает барабанные перепонки и нарушает равновесие двух нервных систем. Вы сами объяснили мне, как это происходит. Франсу Дюссон недоверчиво вздохнула. Для этого потребуется звук невероятной мощи. Люди, о которых я говорю, добиваются этого с помощью боли. Они пытают детей, чтобы вырвать у них чудовищно громкий крик. Сначала на бессознательном уровне, но потом дети учатся контролировать это оружие и могут применять его, когда захотят. Эксперт не ответила. Ей требовалось время, чтобы освоиться с этим кошмаром, но ее молчание стало для Каздана знаком согласия. Он попрощался с ней и отсоединился. Включил зажигание и взялся за руль. Вильгельм Гетц, Насыруддин Сарокрамата, Ален Манури, Режис Музуае — все они были убиты криком. Каздан выехал на автомагистраль. Через несколько часов он увидит колонию — империю крика.